Наверное, туземцы привыкли пугаться оружия, которое грохочет, изрыгая дым и пламя, и, может быть, поэтому бесшумный шаур их не образумил. Или перед тем, как напялить маски и пойти на дело, они алкогольно перетоксикозились до полного отмирания страха. Ну, как бы то ни было, а арбалетные тетивы слаженно спустили все трое. Сварог, конечно, среагировал и отпрыгнул, падая на землю, но быть бы ему зацепленным, это Сварог почувствовал тем органом чувств, который отрастает у повоевавших солдат, орган, который еще до попадания определяет, в тебя летит смерть или не в тебя. Какая-то из стрел летела в него. Увернуться от нее ему бы не удалось, достало бы на земле. Значит, магическая кольчуга Лара, отклоняющая пули и стрелы, не подвела. Ура! Ну и хватит гуманизма на сегодня. Не то боком выйдет. Жалеешь тут всех подряд. Вон они, чем тебе отвечают. И Сварог ответил, что называется, адекватно. Ему хотели ногу прострелить. Не вышло. Ну, тогда ловите мячик взад. Сварог засадил серебряную звезду шаура в бедро одного из черномасочников. Неудивительно, что тот взвыл и выронил арбалет. Ну, слава богу, наконец-то. Очухались зеленые, перестали хлопать глазами и вертеть головами. Рванулись-таки, крича что-то боевое, возвращать былые обиды двум пока нетронутым сварогом арбалетчикам. Завязалась потасовка. А где же пятый? В маске. И с ним третий в зеленом. Сварог оглянулся и на прежнем месте их не обнаружил. Ах, вот оно что! Вот оно как! Пятый в маске волок, обхватив за талию третьего в зеленом, к лошадям. Похищение удумал, чтоб мне неладно. Оставив арбалетчиков их старым зеленым знакомым, Сварог понесся вдогон. Похититель, надо отдать должное, оглядывался и погоню заметил вовремя. Сообразив, что без боя не уйти, он бросил похищаемого и, выдергивая шпагу из ножен, пошел Сварогу навстречу, молча и решительно. При Свароге шпаги не было, дом забыл. Поэтому, как не хотелось бы графу пофехтовать, не получится. И вот что интересно, никакой середины. Или ты сейчас поступай неблагородно, но разумно, пуляя в черную маску из шаура, или наоборот, совершай неразумные, но до идиотизма благородные поступки. Сварог выбрал второй путь. Стрелять он не стал, попер с голыми руками на шпагу. Ну, не совсем, конечно, с голыми. Шаур, если его не использовать как стрелковое оружие, можно ведь использовать как ударное. Увернувшись от выпада, пропустив клинок мимо себя, Сварог обрушил на округлого сечения сталь кастет в виде шаура. Шпагу выбил из рук. Недовольствуясь малым, Сварог проделал элементарный бросок в ноги с подсечкой и, вернувшись в исходную стойку, дополнил сверху локтем. — Что-то, судари мои, много кулаками махать приходится в вашем мире. Что-то, милейший, на планету тихих идиотов вы не тянете. Этот пятый в маске оказался существом хоть и пьяным, но разумным. Поднявшись с земли, проводив глазами свою шпагу, забрасываемую Сварогом в кусты, он поковылял к своим. «Уходим! Уходим, бельмо вам в глаза!» Он приостановился и оглянулся, словно пытаясь хорошенько запомнить обидчика. «Теперь им главное не забыть, сев на коней, проорать, мы еще встретимся!» «Так ведь положено!» — подумал Сварог, вспоминая давешних слепцов. Зеленые, вернув должок тычками, провожали черных недругов проклятиями. Однако, как ни странно, Одни не пытались пустить в ход шпаги или арбалеты, другие не пытались шпагами и арбалетами завладеть. Местный кодекс чести? И вот уже пятеро в масках, включая и раненого сварогом в ногу, и отправленного сварогом в нокаут, этого привели в чувство пощечинами, оказались в седлах. «Мы еще встретимся!» — донеслось от поворота. Сварог помахал им ручкой и повернулся к спасенному юнцу. Юнец, оказывается, уже сидел в седле и неторопливо направлялся к спасителю. Солнце светило сварогу в лицо, поэтому он не сразу понял, в чем дело. Зеленый охотничий костюм, высокие кожаные сапоги с отворотами, светлые пряди волос, выбивающиеся из-под тирольской шапочки, прямо-таки светятся в солнечных лучах. Потом сварог заметил кое-какие особенности фигуры. Потом до него, наконец, дошло. «Храбрый воин», — произнесла девушка, словно удивляясь этому факту. На вид ей было лет 19, не больше, и, главное, никакого испуга от пережитого в глазах. «Благодарю, прекрасная госпожа», — насколько мог галантно, — ответил сварог, поклонился и мысленно обругал себя за то, что не вернул растерзанному камзолу прежний вид. «Наконец-то мне дали точную и исчерпывающую характеристику». «Наконец-то?» — вспорхнули ресницы. «Как же вас называли до сих пор?» «Здесь никак не называли. Главным образом пытались лишь отвернуть голову. А вообще-то меня зовут Гейр, граф Гейр, барон Готар. Королевские титулы он решил пока скромно опустить». Подбежали собачки, принялись изо всех сил, виляя хвостами, обнюхивать сапоги нового персонажа. Черт, а красоты девица была необыкновенной. Богиня Диана в охотничьем костюме. Извечный мужской инстинкт, который любого нормального мужика при определенных обстоятельствах может превратить в беспомощного идиота, пускающего слюни и расточающего банальные комплименты, легонько постучался в дверцу сварогового сознания. Сварог на него цыкнул, потому как не время. Хотя обстоятельства, прямо скажем, располагали, поскольку были совсем как из классического любовного романа. Страшные лесные разбойники, чудесное спасение от рук неизвестного рыцаря, пустынная лесная дорога, симпатичные лужайки вокруг —